Глава 10. Пандемия. Район опустел. В окне можно было наблюдать неподвижную и безмолвную сельскую местность, куда ни глянь, никаких признаков жизни. Ни движущихся машин, ни людей на пробежке, ни собак на поводке. На грунтовых дорожках рядом с оросительными каналами пусто. Когда я выезжал, видел, как ворона обыскивает высокую траву в поле, которую не косили уже несколько дней. На улице ни души, хоть пейзажи для апокалиптического фильма снимай. Я много раз проезжал по этой дороге, когда моя мать лежала в больнице Фассано. Мимо домов-призраков, которые, казалось, застыли во времени, закрытые ставни чередовались с выцветшими табличками «Продается» на немытых окнах. На стенах висели афиши с названиями спектаклей прошлого месяца. На каждом перекрестке мигающие светофоры указывали на то, что движение приостановлено. И белые простыни, свисающие с балконов и окон, на которых ярко выведено. «Все будет хорошо». Главное свидетельство того, что что-то пошло не так. Я выбрался так далеко впервые с момента, когда объявили первую и самую жесткую изоляцию. Люди, вынужденные оставаться дома, больше не могли отрицать, что их жизнь изменилась. По пути я остановился на обочине у холмов, выключил двигатель, вышел из машины и посмотрел на окружающий меня новый мир. Природа отливала яркими разнообразными цветами. Лангия, казалось, был нарисован рукой художника со страстью к деталям. Примечание. Лангия – район Нижнего Пьемонта или географическая территория, расположенная между провинциями Куновой и Асти и образованная обширной системой холмов. Конец примечания. Чистый прозрачный воздух и небо до горизонта. «Смотри-ка», — подумал я, заметив, что в небе нет и следа самолетов. Тишина. Вместе с беспокойством из-за пандемии, с которой боролась вся планета, я почувствовал странное удовольствие и чувство освобождения. Я много раз задавался вопросом, как бы выглядел мир без людей. И в тот момент мне было позволено это увидеть. Я легко мог оставаться дома, поскольку привык к долгим уединениям. Центр отнимает много сил, как физических, так и эмоциональных. Молодых ежиков необходимо кормить каждые 2-3 часа, даже ночью. Терапия для пострадавших зверьков длительная и требует точности, да и чисткой клеток тоже нельзя пренебрегать. Как ни странно, режим изоляции перевернул все с ног на голову. Если раньше люди сами приносили ежей к нам в центр, то теперь мне нужно было ездить за ними по адресам, указанным звонившими. Этим я и занялся в тот мартовский день. За 2 дня до него мне пришло сообщение, про которое я забыл, заработавшись, и только в тот день я вспомнил его содержание. Мы с мужем нашли ежа на лужайке в саду, наверное, он в спячке. Что нам с ним делать? Я забеспокоился. Эта женщина явно не знала, что ежи не впадают в спячку посреди открытого пространства, а строят себе гнездо, защищенное от опасности и хищников. С бедным животным явно что-то приключилось уже как минимум 2 дня назад. Я перезвонил сразу же, как вспомнил, и извинился за то, что не сделал этого раньше. Женщина сказала мне, что они переложили ежа в корзину и оставили на крыльце, потому что решили, что он мертв. «Нет, не обязательно», — возразил я. «Отнесите его в дом и положите рядом бутылку с горячей водой, завернутую в ткань. Если еж подаст хоть какие-то признаки жизни, я сразу же за ним приеду». Днем мне позвонили. «Кажется, он шевелится», — сообщила мне эта женщина. «Наверное, он еще живой». «Прекрасно», — воскликнул я выезжаю». Пара жила в Сант-Альбано-Стура, в получасе езды от центра. Примечание. Сант-Альбано-Стура. Коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт в провинции Куново. Конец примечания. Я приехал во всеоружии, в перчатках, респираторе и пластиковом защитном экране. Это была моя первая большая вылазка во время пандемии, и она происходила немного странно. Никаких рукопожатий, соблюдения дистанции и чувства смущения, если не сказать страха, который ощущалось при встрече с незнакомыми людьми. Меня отвели к ежу. Это оказалась самочка, и лежала она неподвижно. Я склонился над ней, пытаясь уловить хоть малейший признак жизни. Я молча наблюдал за зверьком минуты три, пока супруги, стоящие рядом со мной, также молча заламывали руки. В конце концов, я уловил легкое колебание грудной клетки. «Да», — произнес я с облегчением, — «она еще жива». Я понял, что она регидратирована. У меня с собой была аптечка, и я поставил ежихе капельницу. «Мы сделаем все возможное, чтобы спасти ее», — заверил я супругов, когда закончил. «Спасибо, что написали мне». Я взял корзину, уложил ее в машину и снова отправился в путь. Необходимо было вести аккуратно и притормаживать на поворотах. Мне было тревожно, что ежиха могла оказаться в очень плохом состоянии. Я часто останавливался, чтобы проверить ее, и заметил, что дыхание у нее постепенно выравнивается. Это придало мне сил и обнадежило. «Мы справимся», — говорил я ей во время поездки. «Держись, почти приехали». Когда я приехал, было 9 часов вечера, и меня встретила только Соня. Мы приостановили сотрудничество со всеми волонтерами и оставили только 4 постоянных — Соню, Барбару, Кьяру и Ариану, которые работали в разные смены, чтобы ограничить контакты, в то время как наши преданные волонтеры Патриция и Моника вели работу из дома. Кристина жила далеко от меня и приезжала только по неотложным делам. При этом мы соблюдали все правила, все дезинфицировали, часто мыли руки, держались на дистанции и, конечно же, все время ходили в масках. Я положил корзину со зверьком на стол в приемной. Ежиха была неподвижной и походила на комок ткани. Я спрашивал себя, доживет ли она до следующего утра. Назвав ее Максимой, я приготовился дежурить около нее всю ночь.